Говорят, скоро пойдет морж. Женщины спускают с плеч меховые комбинезоны. Блестят обнаженные торсы. По птичьи гомонит меховая пацанва. Старички делят приоритет в руководстве. Мы тоже таскаем подальше от берега свое и чужое. Детина молча приседает, размахивает руками, даже покряхтывает. Это очень добросовестный болельщик. Часа через два мы делаем перекур. Детина подсаживается к нам. Все же мы единственные полноценные мужчины, а махра требует солидного общества. «Представитель ООН на Чукотке?» – спрашивает с ехидцей Виктор. «Не, я печник», – отвечает детина. «Печки чинил все этой чухламе. Собственная фирма «Хабиб и Хабиб»? Как с дивидендами?» – спрашивает Мишка. «Что? Рубли, говорю, такие?» – Мишка разводит руки. «Куда там?» – детина огорченно чешет затылок. «Еле дождался этого парохода. Уплывать надо. У тебя книжка трудовая есть? А как же?» Виктор долго листает книжку, потом смеется. «Коллекционер», — с уважением говорит он. «Полный увольнительный экзот. Давай к нам, у нас нехватка». «А условия?» — начинает детина. Тонкий посвист подвесных моторов доносится с моря. Описывая крутую дугу, в бухту входят вельботы. Горбатые от кухлянок фигуры охотников застыли в них. Мужчины спешат к пароходу. Никитенко, морщинистый скептик Никитенко, друг колхозных поселков, пришел первым рейсом. Если у берега появились моржи и он, значит, началось лето. «Ладно, начальник», — слышу я отягченный мировой меланхолией голос. «Пиши меня в свою контору. Зовут Григорий, прозвище Отрепьев. Был, говорят, такой знаменитый международный жулик. А кличка эта ко мне таким образом прилипла. Ладно, и зальешь душу на досуге». Так это начинается. Третьи сутки наши сани ползут, ползут на север. Распахивается тундра. Ложбины, забитые грязным снегом, темные увалы холмов, жестяные блюдца озер. Грохот дизеля возвращается к нам с четырех сторон света. Коричневая жижа течет по гусеницам. Так это начинается. Мы уходим с Мишкой в боковые маршруты. Здесь тундра, здесь нет обнажений, но мы уже входим в свой район. Виктор ведет колонну. Трактор ведет Сан Саныч собственной персоной. Знаменитый человек. Был в Энской части такой танкист Щипатьков. Потом демобилизовался, попал на Чукотку и стал Сан Санычем, без которого нет нормальной жизни в здешнем колхозе. Бог создал Сахару, потом подумал и сделал верблюда, говорят арабы. Шестой год уже водит Сан Саныч дизельного верблюда по заполярной Сахаре. О его зимних рейдах ходят легенды. От той сопочки, что вроде кривая, до Эгель-Хвеем. Маршрут прост и краток, как речь Цезаря перед сражением. Сан Саныч делает маршрут. Щелкают корреспондентские Киевы. Сан Саныч в кабинке, Щипатьков на гусенице, Щипатьков перед радиатором, но всегда в одиночку. Отчаянно подкачал с ростом известный человек Щипатьков. Уж лучше товарищ-корреспондент без фона. Говорят, девушки пишут газетным героям. Ну а кто же напишет, если у героя всего 157? Женщины, женщины... Радость и тоска полярных мужчин. Так это начинается. Мотор глохнет на подъемах, лопается от перегруза трос. Мы вяжем его руками, ложимся по трактор в торфяную слизь. Иногда все идет нормально –